Глава первая. Фаза 1 из 4. Гномы. Время до крушения уровня 15 дней. Просмотры 1,43 квинтриллиона. Последователи 7 квадриллионов. Любят 2,4 квадриллиона. Место в группе лидеров 3. Премия 800 тысяч золотых. Добро пожаловать на 5-й этаж, обходчик. Пузыри. Тендер за спонсорскую поддержку начат с обходчика номер 4122. Тендер прекращается через 45 часов. Осталось обходчиков 178 887. Вход в пузырь номер 543 из 1172. Сектор воздуха. Новое достижение. Каменоломня встречает новую весну. Вы сумели войти в колодец, числясь в первой десятке. Вы держитесь и дерзаете. Как подрастают, твердея оленьи рога, так подрастаете и вы. Как обходчик и как приз. Награда. Вы получаете золотой оленьий ящик. Не возбуждайтесь чересчур. Это всего лишь деньги. Кроме того, все сюрпризы, выпадающие вам и нацеленные против вас, отныне и в будущем, удваивают свою мощь. Ха! По крайней мере, цена прохождения этажа в целости и сохранности тоже возрастает. «Что за дерьмо?» – пробормотал я, увидев уведомление. «Никто не предупреждал о том, что наши сюрпризы будут удваиваться. Мордекай не упоминал об этом, и в кулинарной книге я о таком не читал. Вот же сволочи!» Я закашлялся и пожалел о том, что произнес что-то вслух. Выплюнул изо рта песок. Десятки тысяч обходчиков не добрались до 5-го этажа. Я почувствовал, как мой кулак сжимается и разжимается, когда мы, преодолевая сопротивление ветра, брели вперед. Пончик возмущенно мяукнул на моем плече. Горячий ветер ударил по нам, и с каждым вдохом мои рот и нос наполнялись песком. Нам требовались маски. Разговаривать можно было только посредством чата. Мы вышли из складского помещения на 5-й этаж всего через несколько минут после крушения 4-го. Я еще на складе ощутил привычную вибрацию земли под ногами, но теперь она доносилась с гораздо большего расстояния, чем обычно. Пончик. Мне нужно выбрать новый класс. Я очень-очень хочу, чтобы мне дали больше времени. Все варианты разные. Карл. Мордекай, помоги Пончику выбрать. Мы в зоне воздуха. Мордекай. Пожалуйста. О боги, да разве Одета не заставила вас прибраться в ее доме, прежде чем отпустила вас? Я уже здесь, собираюсь с мыслями. Направляйтесь в город. Он окажется перед вами, когда вы повернете на северо-запад. Стены блокируют песчаные бури. Местные жители говорят, что бури бывают ежедневно, но длятся всего час или два. По-видимому, в округе всего два города. Пончик, прочитай мне твои предложения. Пончик быстро зачитала часть вариантов выбора. Ни один не предполагал умение летать. Некоторые звучали интереснее и экзотичнее, чем обычно. Скажем, девятихвостый или полубог-прислужник. Были и шуточные варианты. Например, продавец электронных сигарет. Мордекай задавал молниеносные вопросы и остановился на двух вариантах. Мордекай. Выбор классов становится все богаче. Нам по-прежнему нужно поддерживать на уровне твое телосложение. Ты уже лишилась 10 пунктов от телосложения, когда потеряла класс футбольной хулиганки. Но тебя ждет компенсация и кое-что сверх того. Стеклянная пушка обычно не позволяет повышать уровень телосложения сверх определенной черты. Но она добавит к твоему телосложению 15 пунктов. И намного увеличит скорость освоения всех заклинаний. Твой интеллект она не усилит, зато снизит стоимость, что практически одно и то же. Твоя магическая ракета станет гораздо мощнее, хотя она и сейчас достаточно сильна. Ты все равно не сможешь укрепить телосложение, так что данный выбор неплох, если мы усилим твою магию. Но если тебе не повезет с плюшками, ты проиграешь в классе. Пончиков навык характерного актера усиливался при спуске на каждый следующий этаж. Но при этом сохранялся и известный риск – к Кошка не всегда получала связанные с выбранным классом преимущества, а откатить выбор было уже невозможно. «Пончик, я выбрала». «Мордекай, вот как? И что ты получила?» «Пончик, ну, да я все получила, кроме плюс 15 к телосложению». «Черт подери», — пробормотал я и тут же в этом раскаялся. Опять пришлось выплевывать песок. «Мордекай, хорошо. Теперь надо беречь пончика, пока мы не обзаведемся надежной броней. Ей больше нельзя вступать в бой на спине Монго». Покончив с выбором класса, мы двинулись дальше. Пыль и песок клубились вокруг. Земля под ногами ощущалась твердой, но ступни все равно проваливались по щиколотке при каждом шаге. В условиях песчаной бури я видел всего футов на 20 во всех направлениях. Вверху не было ничего, кроме коричневой поверхности. Я обернулся. Дверь, в которую мы только что входили, исчезла. Вместо нее я видел неровную, каменную и при этом сплошную стену. По всей видимости, она была высокой. Верхняя часть скрывалась из виду, словно мы стояли на дне грубо обработанной миски. «Катя, послушайте, я вижу край города. Он недалеко, метров 300 впереди нас с левой стороны. Мой навык следопыт функционирует странно. Я не вижу ничего сзади нас, кроме каменной стены. Пончик, тут хотя бы туннели нет. Терпеть не могу туннели». Я не был уверен, что кошка права. Мой чат заполняли сообщения людей, которые осматривались в новых окрестностях. Я свел контакты к минимуму до того времени, когда мы окажемся в безопасном месте. Но сообщения о тесных и вызывающих клаустрофобию туннелях видел. В одном из таких переходов находился Баутиста. Элли и Имани написали, что попали на круглый плавучий остров, который на деле представлял собой массу лодок, скрепленных между собой. Они попали в грозу с градом и нашли укрытие на грузовом судне, где было полно рыбовидных монстров 29 уровня. «Карл, я не вижу ни черта. Берегитесь мобов». «Пончик, мой мех портится, и жара. Карл, мне это не нравится, и Монго страдает». «Карл, Монго все еще в своем контейнере, поэтому ты не знаешь, страдает он или нет». «Да уж, жарко действительно было. Нас как будто обдувало из гигантского фена. Я вспомнил, как было холодно, когда мы только попали в подземелье». Взгляд упал на хронометр обратного отсчета, зависший слева вверху. Он отсчитывал время с того момента, когда я выпил особое варево Мордекая. Смотрите «Динниман. Кулинарная книга анархиста подземелий». Глава 32. До той минуты, когда будет можно принять новую порцию зелья, оставалось больше 4 часов. По крайней мере, хронометр работал и тогда, когда мы находились на шоу «Одетты». «Карл, Пончик, минное поле». Пончик выпустил Монго, и тот завопил, крайне недовольный надвинувшейся песчаной бурей. Кошка применила к питомцу свое часовое утроение. Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла». Глава 5. И отправила двух фантомов вперед. Поле нашего зрения было ограничено, и клоны должны были предупреждать нас и о мобах, и о дюнах. Город лежал близко, но попасть в него оказалось головоломной задачей. Никаких мобов мы не видели. Мы заглянули в похожий на пещеру проход под землю, который мог бы послужить убежищем. Но Монго на час войти туда не смогли, хотя он и был достаточно широк. Проход представлял собой короткий и крутой спуск с завихрениями песка с обеих сторон. Дыра вела в туннель, пропадавший из виду в темноте. Я сделал несколько шагов вниз и увидел впереди мерцающую стену. Это был не портал, а некое силовое поле, похожее на то, которое создавало мое заклинание «Защитная оболочка». Оно обороняло проход. Песок пролетал сквозь него. Один из Монго на час попытался ударить поле, и его лапка отскочила, словно натолкнулась на материальную стену. Зато клон не взорвался и не отлетел. Поколебавшись, я сформировал боевую рукавицу и приготовился нанести удар. «Предупреждение! Вы не сможете сюда войти, пока не освобожден замок вашего нынешнего сектора». Я поорал, пытаясь рассказать Кате и Пончику о ситуации, но ветер создавал слишком громкий шум. Без чата было не обойтись. «Карл, это пещера, проход в подземную зону. Похоже, мы не покинем зону воздуха, пока не сразимся с гномами. Катя, я не в состоянии разглядеть на карте, что там внутри. Но посмотри на стены. Я думала, что мы вошли в гору, но тут все в резьбе. По-моему, у нас под ногами здание». Я достал сферическую бомбу и покатил вниз по склону. Шар несколько раз подпрыгнул на шероховатостях почвы, проскочил за силовой барьер, словно того вообще не было, и продолжил движение. Наконец он скрылся в темноте. Еще через мгновение земля содрогнулась от отдаленного взрыва. Я не слышал его, но почувствовал ступнями. «Вы привели в действие ловушку. Возможно, в следующий раз придется действовать осторожнее». «Карл, блин, похоже, в подземных туннелях есть ловушки. Значит, нужно быть сверхосторожными». «Катя, думаю, здесь подземная гробница, как в фильмах про Индиану Джонса». Она извлекла из своего инвентаря обычный факел, зажгла и бросила в силовой барьер. Факел осветил длинный, уходящий вниз, коридор с покрытыми резьбой кирпичными стенами. «Карл, скорее всего, ты права. Рельефные узоры изображали нечто наподобие огненных и орущих птеродактилей. Да уж, зловеще». «Пончик, можно мы это обсудим потом, когда отойдем от песка? Правда же, мы даже не можем туда пройти. Это же наша территория. Жуть какая-то. В чате некоторые говорят, что они попали в тропический рай. Другие, что они в снежной зоне. Что угодно все равно лучше, чем здесь, между прочим. Мне совершенно не нравится снег». Мы отошли от входа в пещеру и двинулись дальше, к городу. Честно говоря, было не по себе от того, что мы не видели мобов. Обычно, чем меньше мобов, тем они сильнее. Продвигаясь вперед, мы заметили нечто непонятное. Из земли торчала измятая, обожженная металлическая конструкция. Судя по всему, тут она торчала давно. Я не мог определить, чем она была в прошлом. Возможно, это был обломок какого-нибудь транспортного средства. Система не дала никакой подсказки относительно этого предмета. Я дотронулся до металла, чтобы понять, можно ли отправить его в инвентарь. На ощупь он показался твердым и легким, но был совершенно ржавым и уходил глубоко в песок. Мы оставили его и пошли своей дорогой. Вскоре мы оказались у высокой стены, состоящей из гофрированных листов металла, соединенных клепкой. Стена поднималась высоко, футов, может быть, на 20. Над ней был натянут тент. Толстая ткань в синюю и белую полосу яростно хлопала на ветру, грозя порваться в любую секунду. И тоже пропадала в темноте. Через каждые несколько десятков футов на стене стояли большие темные кубы, по-видимому, сторожевые башни. Они были надежно закрыты от штормового ветра. «Катя, город построен вплотную к стене, значит, в ней и вход». Она указала вправо, и мы двинулись вдоль стены из металлических листов. Вскоре мы подошли к арочному проему, встроенному в подобие алькова, неплохо защищавшего вход от ветра. Над большой двойной дверью висела грубой работы табличка. «Горбатый город. Чтобы войти, стучать дважды». Пончик отряхнулась, засыпав мое плечо песком. Дверной молоток висел на цепочке возле двери и походил на палочку для громадного барабана. Я ухватил эту колотушку и ударил два раза. В проходе мне отозвалось глубокое низкое эхо. «Громче, чем я думал», — заметил я. Теперь мы, наконец, могли разговаривать, хотя голос все равно приходилось повышать. Пончик продолжала копошиться около моего уха. «Эй, как бы тебя не стошнило мне на плечо!» «Где же мне еще это делать?» — парировала Пончик и срыгнула. «Черт возьми, Пончик!» — рявкнул я. «В Древнем Египте для человека считалось честью, если кошку вырвет на него. Ты должен меня благодарить». «Горбатый город», — с неудовольствием произнесла Катя. «Скорее бы понять, что это означает». Прошло несколько минут, но ничего не происходило. Время клона в Монго истекло, и они пропали. Я уже был готов требовать от Мордекая, чтобы он явился и открыл для нас дверь. когда она заскрипела и открылась внутрь. «Здоровый непись!» — предупредила Пончик, когда персонаж возник перед нами. Высоченное создание смотрело на нас сверху вниз. Мы на него снизу вверх. Это был верблюд. Исполинский верблюд в головном платке и халате. Он передвигался на двух ногах и имел длинные руки с двумя средними пальцами и одним большим на каждой. Его огромный низко посаженный горб, покрытый халатом, смотрелся нелепо, словно туго набитый тюк. Клей. Драмадер. Драмадер, дромедар, джемель. Одногорбый верблюд, в прошлом распространенный в Северной Африке, Индии и на Ближнем Востоке. Уровень 30. Дромадеры – ничем не примечательная в прошлом кочевая раса. Ее представителей можно встретить в безводных уголках Вселенной. Дромадеры способны накапливать в своих телах огромные объемы жидкости. Считается, что дромадер может прожить 2 месяца без единого глотка воды. Когда эти охотники и воины не ведут кочевой образ жизни, как бы впадают в летаргию, становятся тугодумами. Но не ошибитесь, это по-прежнему могучая раса воинов, некогда славившаяся безжалостностью и жестокостью. Местные дромадеры находятся в патовой ситуации вместе с бактрианами. Бактриан – двугорбый верблюд, обитающий в Монголии и Западном Китае. И управляемыми гномами. Тлеющий конфликт может вырваться наружу и превратиться в открытую войну. Возможно, в этой войне им не выжить. Между тем они рады просто бездельничать, покуривать травку и лакировать все свои проблемы спиртным. «Горбатый город», – проговорила Катя, разглядывая верблюда. «Вот что это, оказывается, означает». «Угу», — подтвердил верблюд Клей. «Заходите же в горбатый город. Не стойте так. Заходите, чтобы я закрыл дверь». Я только таращился на этого гиганта и моргал. Исходя из описания и одеяния, я ожидал услышать типичный выговор уроженца Среднего Востока. Это же скорее напоминало неотесанного байкера, как Джо Кэмэл. Карикатурный верблюд, созданный в конце 1980-х годов для рекламы сигарет Camel, подумал я. Старый сигаретный талисман. Вы не поклоняетесь Груллу? Бог войны. О нем смотрите Динниман, Карл, обходчик подземелий. Примечание 93. И Динниман, кулинарная книга анархиста подземелий. Спросил я, переступая порог. Ветер завывал над поселением, и песок продолжал сыпаться на землю, создавая кучки там и сям. Но в этом помещении я почувствовал себя далеко не так, как снаружи. «Я похож на поклонника быков с размалеванной рожей?» — поинтересовался Клей. «Ох, да нет, конечно. А вы вовремя пришли. Буря почти закончилась. Снаружи быть опасно, когда дуть прекращает». Клей с силой захлопнул тяжелую дверь. На плече он носил длинное, угрожающего вида копье. Еще у него была длинная трубка, похожая на самодельную базуку или мортиру. Конечно же, на веревке у него за спиной висели 5 бомб, формой напоминающих ананасы. Мой пользовательский интерфейс определил каждую из этих штуковин как управляемую противовоздушную ракету. Они не были начинены взрывчаткой, а значит, относительно стабильны. Если управляемые, то управляются магией, решил я, так как выглядели они довольно примитивно. И я не стал их изучать дальше. Выходит, звери прячутся, когда дует ветер, поспешил спросить я, когда Клей заметил, что я рассматриваю его амуницию. Он громко смачно хмыкнул, и сопли разлетелись во все стороны. «Ты должно быть новенький. Тебе повезло, что ты не умер. «Здесь есть клуб «Деспирадо», — вмешалась Катя. «И нет клуба «Покоритель». Я вижу несколько магазинов и гостиниц». «Не так быстро», — остановил меня Клей, когда я сделал еще шаг. «Нельзя приходить в горбатый город с пустыми руками. Надо уплатить пошлину. А если вы из завсегдатаев «Покорителя», то вам не сюда. Город зовется горбатым не просто так». «Что за пошлина?» — не понял я. Золото, наркотики или удовольствие? Он окинул меня взглядом и снова хмыкнул, разбрызгав еще больше соплей. Для вас золото или наркотики? Я вспомнил старую наклейку на бампер. Монету, конфету или вас нету? Бесплатно не возим. И хмыкнул. И сколько золота? А сколько у тебя есть? Пончик почувствовала, что наклевывается сделка, и выпрямилась на моем плече. С нее дождем посыпался песок. Я поднял руку, останавливая кошку. «Как тебе вот это?» Я извлек из инвентаря блиц-палочку. У меня оставалось пара штук от Квинта из Деспирадо. Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла». Глава 15. Клей забрал палочку, прищурился, рассматривая, затем взял в рот и зажег. «Неплохая гадость. Приветствую в горбатом городе. Держитесь подальше от ратуши. Там только для драмадеров. А в остальном ловите кайф. Если увлекаетесь странным дерьмом, у дальней стены в северо-восточной части города аллея странного дерьма. Нет, нормальные девчонки, в основном на горбатой улице. Рекомендую жасминовые утехи на площади маневров». «Погодите», — перебила его Катя. «Значит, город называется Горбатым из-за того...» «Угу, это город-бордель. А вы что думали? А теперь уходите. И еще раз, держитесь подальше от ратуши». Новый квест. Держитесь подальше от ратуши. Выясните, что там в ратуше. Это может быть важно. Награда. Вы получаете серебряный квестовый ящик. «Ну ладно. Все это довольно очевидно», — буркнул я. Верблюд пошел прочь, покуривая блиц-палочку. Потом он остановился и заговорил с другим верблюдом, указывая на нас. Оба засмеялись. «Тебе не кажется, что проститутки еще большие верблюды?» — спросила Пончик. «Потому что они отвратные». «Не такие отвратные, как экономика, которая полностью держится на проституции, когда есть всего два города. Это как железный клубок. Бессмыслица». Клей с гордым видом показал другому верблюду свою блиц-палочку. И тот опять рассмеялся. Я уже начинал понимать, что случилось. Нас надули. Я хмыкнул. Вот гад. Хорошо сыграл. Давай отыщем Мордекая. Городские улицы походили на полукружья, вложенные одно в другое, словно луки для стрельбы. Жилые дома были разбросаны по внешнему кругу стены. Они перемежались со строениями, похожими на бараки. Второе кольцо составляли магазины и учебные гильдии. В середине располагалось массивное здание городской ратуши. Это здание было самым большим в городе. Оно возвышалось над матерчатыми тентами, которые все тянулись от его крыши к городской стене и дальше к стене вокруг гробницы, словно секции зонтика. Каждая матерчатая секция была треугольной, как кливер на паруснике, только больше, намного, намного больше. Город оказался больше, чем я предполагал, больше, чем поселок небесных птиц, которым я владел на третьем этаже. Все гостиницы и клуб «Деспирадо» находились в третьем полукруге, который справедливо назывался «Горбатой улицей». Мы продолжали идти, когда ветер резко прекратился. Из промежутков между секциями тентов тут же полился грязный свет. В городе поднялся крик, и отовсюду внезапно высыпали верблюды. Появилась группа с лестницами. Верблюды полезли на стены и принялись отстегивать тенты. Нам пришлось посторониться, когда кучка высоких верблюдов прошла на металлических и пружинных ходулях, как будто сошедших со страниц стимпанка. «Стимпанк». Парапанк – направление научной фантастики, вдохновленное использованием энергии пара в конце XIX века. Оно основывается на альтернативных вариантах развития человечества, в совершенстве овладевшего технологиями паровых машин и механикой. Возникло в 1980-е годы как противоположность киберпанку. В считанные минуты тяжелые паруса на крыше ратуши были свернуты и уложены. Я уловил волшебные блестки в нитях ткани. Команда верблюдов со знанием дела раскладывала паруса на крыше. Из синих и белых полос возникало нечто, в чем объединялись минареты, луковичные купола собора Василия Блаженного и мягкие верхушки стаканчиков мороженого. Только эта архитектура целиком рождалась из ткани, той, которую можно оперативно вновь развернуть и натянуть над городом при приходе новой бури. «Ловко они работают», — заметил я, наблюдая за тем, как быстро убираются тенты. «Поразительно», — поддержала Катя. Я изумленно смотрел на небо. На третьем этаже над нами был ложный потолок, иллюзорное небо. Действительно, потолок, в который я без труда мог пустить камень из рогатки. Здесь же я видел отдаленно свечение, исходившее, по-видимому, от силового поля, которое находилось где-то высоко, очень высоко в небе, на высоте самолетов. Я повернулся на 180 градусов. Город заканчивался у мощной стены, высота которой наверняка составляла больше сотни футов. Недавно мне казалось, что мы попали на дно огромной миски. Теперь я понял, что был прав. Дно миски, установленной на крышке гробницы. Как ее назвала система? Некрополь Ансера. «Карл, у меня такое ощущение, что мы совсем не в подземелье», сказала Пончик, тоже вглядываясь в небо. Я рассмеялся. «Ты разве не сказала, что не любишь туннели? Так здесь вершина. Она действительно очень и очень высоко. Помнишь, что мы услышали, как только спустились на этот этаж? Это место назвали пузырем 543. Катя тоже разворачивалась, не сводя глаз с неба. «Мы под куполом», — согласилась она. «Взгляните, какой свет! До вершины, наверное, километра 4, а то и 5. Что-то пролетело высоко над нами, какая-то птица-великан. Она тут же скрылась за краем миски. Если мы в секторе воздуха, а подземный сектор под нашими ногами, где тогда секторы земли и моря?» — спросил я. «Не знаю», — отозвалась Катя. «Это если мы в миске. А может быть, это остров, и за стенками миски вода». «Близко», — произнес новый голос, почти знакомый. Я повернул голову и увидел небесную птицу. Из одной из боковых улиц к нам летел большой орел. «Мордекай», — сказал я, вглядываясь в коричнево-бежевого орла. «Это ты? Ты настоящий?» Он хрюкнул. «Ищите красивый путь, боги свидетели. Я был обязан вас разыскать». «Нет, раньше я выглядел не так. Из меня сделали горного орла. А я был центурионом. Более темные перья, шире размах крыльев, когти больше и куда красивее». Монго подбежал к нам, принюхался к наставнику, понял, кто перед ним, и принялся самозабвенно прыгать. «Все вы орлы, для меня на одно лицо», — усмехнулся я. Нам снова пришлось сойти с дороги, пропуская компанию драмадеров. Их было 7. Система определила их как патруль бездельников, уровень 48. Все в темных халатах, у всех копья и базуки на плечах. Эти ребята двигались целенаправленно, прямиком к выходу. «Не поймите неправильно», — продолжал Мордекай. «Я изумлен. В первый раз за очень долгое время я получил тело, похожее на мое изначальное. Но меня опустили», — он расправил крылья. «Я в теле клирика, будь оно неладно. Меня окоротили. Я могу летать, но только на небольшие расстояния. Вот представь, Карл, ты просыпаешься в теле евнуха и попадаешь на гулянку супермоделей». Мордекай посмотрел вверх в небо и тяжело вздохнул. «По крайней мере, я небесная птица. Да все что угодно лучше, чем мерзкая жаба. У птиц нет рук, только ноги и крылья, как у обычных орлов. Ты способен в этом теле готовить зелья?» Мордекай посмотрел на меня так, будто я попросил его привести ко мне свою мать голой. «Лучше, чем когда-либо», — заявил он. «А вы, Катя, близки к истине. Мы точно под куполом, как в снежном шаре». Рождественский сувенир. Стеклянный шар, внутри которого помещена какая-нибудь модель, например, домик. Если этот шар встряхнуть, в нем начинает падать искусственный снег. «Здесь такие шары называют пузырями». «Некрополь Ансера — это необычайно высокая башня, и мы на ее верхушке. — он указал вверх. «Этот пузырь больше, чем кажется отсюда. Земля и море далеко внизу. Вы появились с опозданием на несколько минут и не услышали первого объявления. Но через пару минут будет новое, с разъяснением правил этажа. Давайте пройдем в зону безопасности, перекусим и послушаем, что там нам имеют сказать». Мы перебрались в выбранное Мурдыкаем укрытие, в бар под названием «Палец». Мы с Мурдыкаем шли впереди, а Катя, Монго и Пончик держались за нами, охая и ахая при виде ландшафтов. Город представлял необъяснимую смесь стереотипного поселка из тех, что можно увидеть в кино и на Среднем Востоке, и фестиваля «Горящий человек». Ежегодное мероприятие, проводимое в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Организаторы называют его экспериментом по радикальному выживанию, при котором участники в течение 8 дней полагаются только на себя. Среди саманных хижин встречалось немало таких, которые были надстроены внешними несущими конструкциями и ржавеющими металлическими каркасами. Не могу сказать, делалось это в интересах прочности, ставились ли какие-нибудь функциональные задачи, или тут имело место чистое искусство. На крыше одного жилого дома торчал направленный вверх телескоп. На другом была установлена сверкающая магическим блеском метеостанция. На еще одном доме снаружи висел мотор, работающий на батарейках. Нас обогнала тележка на гусеничном ходу, похожая на мини-трактор. В ней сидела пара молодых верблюдов, а сзади была прицеплена подвода, до отказа набитая хворостом. Верблюды смеялись, подскакивая на ухабах. Весь город пропитался запахами дыма, горючего и мокрой земли. До сих пор все неигровые персонажи, которых я видел, были верблюдами. Но на Горбатой улице положение изменилось. Две женщины стояли у бара и украдкой следили за нами. Обе они сменили внешность. Одна приняла человеческий облик, другая стала небесной птицей. «Они перевертыши или доппельгангеры?» – спросил я. Надписи над их головами извещали о том, кого они представляли в данную минуту. «Перевертыши, вроде меня», – уныло ответил Мурдыкай. «Не верим. Если тебе нужен кто-то, кому можно доверять, то сам знаешь. Держись клуба Деспирадо». В кулинарной книге о перевертышах говорилось нечто подобное. Они, мол, воры, предатели, шлюхи или еще что-то в этом же роде. Я заметил, что на нас глазеют двое обходчиков. Оба люди 22 уровня. Я помахал им, а они ретировались в другой бар, как будто испугались меня. «Значит, 15 дней?» – уточнил я, меняя тему. «Я ожидал 12», – ответил Мурдыкай. «Нам дали 3 дополнительных дня, но это не обязательно хорошо. Я уже знаю, как функционирует этаж. Нас прикрепили, так что 3 дня сверхобычного могут принести поганые сюрпризы». «То есть прикрепили?» – не понял я. «Ты застрял в секторе, где обретаются, может быть, еще 3 дюжины обходчиков. Все, кого я встречал до сих пор, за исключением вас, ребятки, настолько хилые, что только чудо помогло им пройти так далеко. Что еще хуже, ты обречен штурмовать замок гномов вместе с этими слабаками. Без этого тебе не добраться до колодца». «Да», — признал я, — «нужно перезарядить наши бафы, поспать, открыть все наши ящики. Потом станет ясно, удастся ли найти замок». «Найти?» — переспросил Мурдыкай и указал вверх. Я взглянул туда, куда он направил крыло. Где-то очень высоко, под самым куполом и далеко в стороне, можно было разглядеть крошечное пятнышко. «Вот твой замок! Хреново, однако!» Палец оказался простенькой таверной и гостиницей. Владельцем был дромадер. Пахло в этом заведении, как в зоопарке. Служила там одна единственная проститутка. Перевертыш по имени Коробка Сока. Она сидела в углу и дулась на нас за то, что мы все ее проигнорировали. Помимо ее услуг, сам Палец предлагал алкоголь, закуски и несколько комнат для постояльцев. Принимаемое сообщение не было рядовым объявлением, так как у нас еще оставалось 10 часов до выпуска итогов дня. В баре имелось 3 традиционных экрана, но средний, который должен был демонстрировать обходчиков из первой десятки, молчал. Появился хронометр обратного отсчета. Он возвестил, что экран заработает через 10 часов после репортажа. Как будто все шло своим чередом. Мы заказали напитки, еду и устроились за столом в ожидании сообщения. Оно не заставило себя ждать. «Приветствую вас, обходчики! Добро пожаловать на пятый этаж! Мы страшно рады за вас! За то, что вы получите радость от нового и интересного уровня! К нам присоединятся более 178 тысяч из вас! Предыдущий этаж был своего рода загадкой, и выяснить принципы его действия было для вас дополнительным удовольствием. Этот этаж устроен по-другому. Его планировка не представляет большого секрета, и правила достаточно просты. Мы хотим, чтобы вы, друзья, превосходно провели здесь время. На этом этаже больше 4000 замков. В каждом замке имеется один колодец. Двух одинаковых замков здесь нет. Представьте пленку, образующую пузырь. Каждый пузырь – это отдельный самодостаточный мир. И в каждом из миров 4 зоны, 4 сектора. Всего пузырей 1172. Все вы находитесь внутри пузырей. Мы распределили вас случайным образом и на равных основаниях, приложив для этого все усилия. Следовательно, на один пузырь приходится 150 с небольшим обходчиков. Как и в случае с замками, одинаковых пузырей нет. Каждый пузырь разделен на 4 сектора – землю, море, воздух и гробницу. В каждом секторе есть один замок. Ваша миссия – найти этот замок, атаковать его и занять тронный зал. Если вы заняли тронный зал или убили босса сектора, замок считается взятым. Колодец находится в тронном зале, поэтому вам не придется рыскать вслепую и тревожиться, что вы не сумеете его отыскать. Все же просто, правда? Замок ваш, ваш и колодец. «Звучит достаточно просто», – прокомментировал я. «Но нет, вовсе не просто. Если нам не дано летать, как, черт возьми, попасть наверх? Нам не построить и пушку, которая бы нас туда забросила. Придется создавать воздушный шар или самолет, или выдумывать способ выстрелить так, чтобы сбить замок вниз. Выдумывать что-то». «Однако есть тут небольшая проблема. Чтобы ваш колодец открылся и стал проходимым, в вашем пузыре должны быть взяты все 4 замка. Вот так. Замки земли, моря, воздуха и гробницы должны все находиться в вашем распоряжении. И только тогда вы дойдете до 6-го этажа». Мордекай застонал. Я чертыхнулся и переглянулся с Катей. Она выглядела больной. И даже Пончик, казалось, сникла. «К счастью для вас, как только вы возьмете свой собственный замок, вы получите возможность пересечь границы вашего сектора, чтобы протянуть руку помощи вашим товарищам в пузыре. Как только все 4 замка будут взяты, пузырь лопнет, и вы сможете продолжать действовать вне пузыря, если пожелаете. Вам не удастся входить в другие пузыри, если они еще не лопнули. Удачи вам, господа! Некоторые замки захватить намного проще, чем другие. К тому же у нас проходит второй тур тендера за спонсорскую поддержку. Вы получите новое сообщение через несколько часов после обычного информационного выпуска. А теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте». Некоторое время мы сидели молча. Перья Мордекая, лежащие как жабо вокруг шеи, ходили ходуном. Наконец он повернулся к нам. «Теперь я намерен предположить, что каждый из 150 или около того ни на что не способный идиот. Это означает, что у вас меньше 4 суток на взятие каждого замка. Так что кладите еду в рот, открывайте все ящики, что у вас накопились, идите спать, а потом возвращайтесь. Нам предстоит много работы».